Почтенное общество, состоящее из корреспондентов и военных, еще сидело за столом, поставленным в тени дубов и лип, когда Тамбиев разыскал медсанбат и темно-русую девушку в крахмальном халатике, подпоясанном бинтом. «Вы, Прохазевка, вам письмо». Девушка искоса взглянула на Тамбиева. «Письмо?» — переспросила она, не двигаясь с места. «Письмо». Она взглянула на адрес. Он ей ничего не сказал. Взяла со стеклянного столика длинные медицинские ножницы, отстригла краешек конверта. «Вы Тамбиев?» — спросила она, улыбнувшись. «Да». «Ха-ха, я узнала вас по форме». Тамбиев возликовал. «Значит, Софа говорила о нем?» Они вышли и побрели вдоль домов. Дома были одноэтажные, кирпичные, подкрашенным железом. Белая тропка, утоптанная до блеска, вела к крайнему дому. «Вы увидите ее?» — спросил Тамбиев. «Да, еще в августе. И у вас будет там адрес?» Девушка засмеялась. В вопросе не было ничего смешного, но ее реакция была бурной. «Будет! Вот она! Ау!» Тамбиев не мог не улыбнуться. «Все понятно». Софа рассказала ей о полуночном разговоре там, на Кузнецком. У Софы было желание рассказать. А это, наверное, говорит о многом. Он хотел верить о многом. «Что она вам еще сказала?» Спросил он и не мог не упрекнуть себя. Эта торопливость, пожалуй, могла ее встревожить. «А она сказала, что чувствует себя виноватой», произнесла Прохаськова. Он не заметил в ее говорке акцента. «Перед кем?» «Перед вами. Она пробовала писать вам, но потом все порвала». Прохаськова обратила взгляд на степь, что стало перед ними, ровная, предвечерняя, затканная пыльным солнцем. «Какая-то она особенная, таких нет сейчас», произнесла девушка, как что-то сокровенное. «Был у нас тут офицерский вечер, так она надела голубое платье с блестками и серебряные лодочки, прелесть. А когда начались танцы, надо было видеть Софу, принцесса в серебряных туфельках. Да что Софу, надо было видеть в эту минуту чешское офицерство. Есть у нас русский капитан Прохоров, помогает чехам осваивать наши парашюты. Так он сказал ей: Сонечка, вся вы какая-то бывшая. Ну, Прохоров Прохоровым, а я бы сказала по-иному, есть в ней что-то старомосковское, прошлый век». Девушка все еще смотрела в степь, над которой удерживалась, становясь золотистее от закатного солнца, предвечерняя марева. А потом этот Прохоров взял ее вместе с парнями и девчатами на свой фанерный самолетишко и сбросил на парашюте вот над этим выгоном принцессу в серебряных туфельках. А вечером, когда собрались ужинать, села она рядом и, тыча своим острым плечом, шепчет: «Мне не страшно, только сердце не могу остановить после прыжка, дрожит, как лист на ветру». А собралась в дорогу, ничего с собой не взяла, только платьице с блестками и туфельки. Степь уже дымилась предвечерними дымами, теплыми, пахнущими пылью и осенней благодатью. Где-то в стороне шло пыльное облако и хлопал кнутом пастух. У нее была толстая тетрадка, она просила отослать ее отцу. «В Москву?» Девушка помедлила с ответом: «Нет, на Псковский». Эта тетрадка должна была все объяснить Александру Романовичу. Она остановилась. «По-моему, да. Он не знает? Он ничего не знает? Мне кажется, нет». Значит, все свершилось без ведома Александра Глаголева, без его ведома и, быть может, вопреки ему. Солнце уже нахилилось на свою закатную отметину, когда в степи у бронетранспортеров, поставленных так, чтобы защитить гостей от ветра, началась пресс-конференция. Перед корреспондентами выступил командир Людвиг Свобода, которого все на русский манер звали Свобода, недвусмысленно показывая, что они хотели бы видеть в его имени некий символ. Весь день Свобода был с войсками и явился на пресс-конференцию, не успев сменить полевую форму, которая, казалось, еще дышала степной пылью и привядшими августовскими травами. Свобода говорил с тем благородством и простотой, которая так была свойственна его облику. Он говорил о делах чисто военных, полагая, что корреспондентам это должно быть интересно. Как возник чехословацкий батальон, как он выступил на фронт, как батальон получил свое первое боевое задание и что этой боевой задаче сопутствовало.